Глава 14. Бензин и спички. Это конец. Правда, чей? Зрение возвращалось отрывочно, будто глаза кто-то проталкивал через слишком узкую подзорную трубу, с обратной стороны которой к тому же расположились софиты. Хотелось закрыть веки, заснуть, отключиться. Но что-то внутри сопротивлялось, мешало уйти в спасительное забытье. Какая-то мысль. «Ты храпишь во сне, Веснушка», — раздалась внутри черепа. «Адриан! Точно, Адриан! Я хотела ему что-то рассказать, вот только забыла, что именно!» Веки дрогнули, сетчатку обожгло ярким светом, на этот раз боль дала импульс сознанию просыпаться активней. Новой мыслью, что посетила меня, была «это нереально, Адриана здесь нет». От нее стало грустно, даже больше накатило отчаяние. «Очнулась, наконец!» Новый голос, но уже извне, слишком высокий и звонкий. Он прошелся скальпелем по перепонкам. Зато мозг заработал на полную, услужливо напоминая последние события. Я спала в квартире Ларсена, когда кто-то забрался в спальню по пожарной лестнице и разбудил меня ударом по голове. Кажется, это был пистолет, висок все еще гудит. Не помню, как мы оказались в машине, но помню испуг и укол. Какая ирония. Я напрягла зрение, пытаясь разглядеть своего похитителя, скрывавшегося за светом лампы, а заодно и помещение. Мы в Торнхилле. Вопрос вышел риторическим, потому что я все-таки узнала кладовку, которой никто не пользовался уже лет 10. Выбор неплохой, если смотреть с точки зрения похитителя. Кладовка укрыта между старой библиотекой и ванной в гостевом крыле. Далековато от обжитых спален и кабинетов. Даже если Ларсен обнаружил мою пропажу и бросился на поиски, ему понадобится время, чтобы добраться именно сюда. К тому же стены в Торнхилле толстые, мои крики вряд ли услышат. Оставалась одна надежда — на себя. Начать я решила с личности похитителя. «Кто ты?» Собственный голос звучал странно, в горле неприятно першило. Из-за яркого света мне удалось лишь рассмотреть силуэты и примерные параметры. Девушка плюс-минус одного со мной роста и телосложения. «Не узнаешь меня?» — хохотнула незнакомка. В этом смехе, будто песчинка на волнах, всколыхнулось нечто узнаваемое. «Отверни чертову лампу!» Я больше не могла терпеть свет, царапающий роговицу. «Ах да, прости!» «Интересно. Теперь она как будто искренне извиняется. Послышалась возня, и свет притупился. Я могла перестать щуриться от боли в глазах. «У мельпадрамина много побочных эффектов. Сухость кожи и слизистых, учащенный пульс, аллергические реакции, светобоязнь». Примечание. Несуществующий снотворный препарат. Конец примечания. Похитительница словно зачитывала мне инструкцию, но я едва ли слушала, пытаясь привести сознание в подобие порядка. Когда глазам стало несколько лучше, я, наконец, сфокусировалась на фигуре перед собой. Ярко-рыжие волосы, редкие веснушки на щеках и лбу, хитрый взгляд зеленых глаз и... моя одежда. На девушке красовался кашемировый костюм, который я никак не могла найти на прошлой неделе, а поверх, и без того, теплого свитера, была натянута футболка Адриана, делая образ почти комичным. Я не могла не заметить, насколько похожи мы были, будто смотрелась в кривое зеркало. «Ну же, Вивьен, напряги свои крохотные мозги, пока я не вышибла их и не запачкала стены!» Девчонка уселась на пол, по-детски скрестив ноги и выжидательно уставившись на меня. Она держалась так, словно мы знакомы, будто все происходящее — игра, правила которой я должна была знать, но почему-то запамятовала. Пришлось немало поднапрячься, вспоминая. Голова все еще работала, с трудом. Теперь понятно, почему Адриан был в такой ярости после дозы снотворного. Где-то на самом краю сознания всплыла сцена из далекого детства. Сцена, где я играла в саду с удивительно похожей на меня девочкой, живущей по соседству, настолько похожей, что мы в шутку называли друг друга сестрами. «Лили, это ты?» Она резво подскочила, подпрыгнув на месте, а я, наоборот, отпрянула. В ее глазах плескалось веселье, безумное веселье. В сочетании с пистолетом Ларсена, который она крутила на указательном пальце как игрушку, это грозило непредсказуемыми последствиями. «Ура! Я знала, что ты меня вспомнишь!» Лили закружилась вокруг меня и порывисто обняла сзади, похоже, не замечая, что я буквально одеревенела от ужаса. Мысли ворочались хуже сонных мух, но я четко помнила, как Ребекка однажды сказала, что Лили уехала с родителями в Вашингтон. Мы больше никогда не виделись. Зачем она похитила меня спустя столько лет? Я не находила объяснений. «Может, расскажешь, что тут происходит? Почему мы в Торнхилле?» Лили, подпрыгивая на носочках, будто играя в классики, вернулась на прежнее место. Я осторожно пошевелилась, обнаружив, что сижу на стуле со связанными руками. Надо добавить, ужасно некрепко связанными руками. «Я думала, ты давно все поняла, просто подыгрывала мне». Лили склонила голову на бок и обиженно надула губы. «Теперь я поняла, как выглядит настоящее безумие, оно выглядит, как она». «Я ужасно соображаю из-за твоего препарата». Я постаралась сделать несчастное лицо, хотя тут и стараться особо не пришлось, чтобы проверить ее реакцию. Реакция отсутствовала. Лили не испытывала ни капли сочувствия или вины, похоже, вначале она просто хорошо притворялась. Дополняя картину, в сознание ворвались воспоминания из детства, где Лили вдруг бросалась на меня с кулаками или ломала только что построенный домик для Барби. «Замечательно. Меня похитила психопатка». «Ладно, Виви!» Лили назвала меня детским именем. Когда мы были маленькими, она плохо выговаривала «Вивьен» и потому сократила до «Виви». «Я покажу тебе кое-что. Мама хотела тебе это отдать, но я ей не разрешила». «Мама?» Я непонимающе уставилась на Лили, развернувшую передо мной большой тетрадный лист. Я сразу узнала почерк Ребекки, но смысл прочитанного доходил с перебоями. «Моя дорогая Вивьен, прежде чем ты начнешь читать это письмо, я бы хотела попросить у тебя прощения, хотя я его недостойна. Я всегда учила тебе смелости и решительности, стараясь являться для тебя примером. Но, по правде говоря, сама всегда была трусихой. Трусихой, которая боялась сказать правду самому близкому человеку в этом мире, постыдно прикрываясь деянием блага. Я не знаю, как правильно сообщать подобные новости, поэтому скажу прямо и без утайки. Когда ты была ребенком, то стала свидетелем сцены, которую не должна была видеть, которая, по сути, и не должна была случиться. Мне стоило объясниться с тобой раньше, но, как я уже написала, я трусиха. Поэтому решилась рассказать тебе всю историю только теперь, когда твердо знаю, что жить мне осталось недолго и уже не придется мучиться чувством вины. Эта история началась много лет назад, когда мы с твоей мамой, Лилит, были еще школьницами. Мы все делили на двоих, постоянно были вместе, как настоящие близнецы. А когда стали чуть старше, то обе влюбились в одного и того же парня, Питера. Мы долго спорили, кто же ему больше нравится, но в том споре выиграла я. Спустя 2 месяца Питер пригласил меня на осенний бал. Лилит, мой нежный ангел, моя сестренка, отошла в сторону и никогда не тревожила нас своим разбитым сердцем. Хоть мы с Лилит и были похожи, как 2 капли воды, именно она покоряла любого своей чуткостью и добротой. Папа часто говорил, что Лилит – моя лучшая половина, и это действительно было так. Представь мою радость, мое самодовольное ликование, когда Питер предпочел меня красавице-сестре. У нас случилась юная, пылкая любовь, и мне казалось, что она должна быть мимолетной. В то время я искренне считала, что нет ничего важнее образования, потому когда пришло время поступления в колледж, я с присущим мне высокомерием гордо сообщила Питеру, что уезжаю в США и нам пора прощаться. Думала, что мы забудем друг друга. Я забуду его. Думала, что поступаю правильно. Я ошибалась. Питер тосковал по мне по-настоящему. Как и я по нему. Но из-за глупой гордости я не отвечала на его попытки со мной связаться, а он... Питер все же нашел покой и счастье в объятиях моей сестры. Питер и Лилит поженились, когда я оканчивала магистратуру. А после 2 лет брака появилась ты. О, как я злилась на них! Как ненавидела за их счастье и мои растоптанные чувства! Я вышла замуж за Карла Болейна, чванливого богача, во многом из желания сделать больно Питеру. Моя злость была тем сильнее, чем больше до меня доходило. Так было правильно. Так было лучше. Лилит любила Питера все эти годы, даже когда мы с ним были вместе. Она ничего не ждала и просто любила. Моя нежная сестренка никогда не была эгоисткой, как я. Она умела любить по-настоящему, она умела прощать. Это была лучшая партия для дорогого мне человека, и именно с ней Питер был действительно счастлив. Последующие строчки были куда кривее, размашистее предыдущих, будто их писали в бреду. Я шумно сглотнула и продолжила читать, пока внутри меня что-то медленно рушилось. Шли годы, я забыла старые обиды. Мы с Лилит восстановили отношения ради тебя и Питера, чтобы снова стать семьей. Идиллия продлилась недолго. Когда мы с Питером узнали о диагнозе твоей мамы, мы оба были подавлены, разбиты. Твой отец не находил себе места, винил по непонятной причине себя. Видимо, ему так было проще справиться с горем, думая, что он может что-то изменить. Но болезнь оставалась непреклонна. В один из наших многих дней в больничной палате, пока за тобой присматривала няня, Питер и я почувствовали былую искру. От горя, от отчаяния мы будто хотели оживить друг друга, дать глоток спасительного воздуха. Я не буду оправдывать себя за это. Даже не стану пытаться. Мы предали Лилит. Я предала умирающую больную сестру, вновь поступив как эгоистка. В наши редкие встречи мы с Питером чувствовали себя влюбленными подростками, сбегающими от реальности. Что касается твоей мамы, то она скоро обо всем догадалась, но вновь проявила доброту своей необъятной души. Лилит простила нас, а я не смогла. Дальше ситуация стала только хуже, когда я поняла, что беременна. Я долго размышляла, что делать с этим ребенком, но так и не смогла от него избавиться. Не смогла убить часть любимого человека, растущую в себе. Я поплатилась за свой грех, Вивьен, не только смертью твоих родителей, но и недугом своего малыша. Наше с Питером безумие породило такое же безумное дитя. С первых дней своей жизни Лили не была похожа на других детей. Она смотрела иначе, плакала иначе, развивалась иначе. «И бла-бла-бла по списку», — Лили скомкала письмо и откинула в сторону. «Думаю, суть ты уловила». Моя голова вдруг стала напоминать баскетбольный мяч, будто все мысли разом выкачали и закачали на их место сжатый воздух. Глаза продолжали шарить по тому месту, где только что висело письмо Ребекки, ища ответы в пустоте. «Ребекка и папа. Родители этой психопатки?» «Вивьен, бога ради, соображай быстрее», — законючила Лили. «Мне уже скучно». Вид принявшегося вновь раскручиваться в ее руках пистолета слегка привел меня в чувство. «Выходит, Ребекка, все наше детство выдавало тебя за соседского ребенка вместо того, чтобы сказать, что ты ее дочь, а мы сестры?» Кажется, я с меньшим шоком бы рассуждала о плоской земле, чем о подобном абсурде. «Ага», — показательно зевнув, кивнула новоиспеченная сестра. «Маме было стыдно за измену и за мои особенности», — издевательским тоном добавила Лили. «Это ужасно. Это...» Я не могла подобрать слов, чтобы описать всю глубину низости поступка Ребекки. «Мне жаль. Правда, Лили, очень жаль, что она так поступила с тобой». Лили прекратила крутить пистолет и взглянула на меня, склонив голову набок, напоминая попугайчика. Она будто прикидывала, можно ли мне верить. А я внутренне ощущала, что от ее вывода зависит моя жизнь. «Зачем ты привела меня сюда?» «Мне необходимо разговорить ее, оттянуть время, дать себе хоть призрачную надежду на спасение». Лили в ответ улыбнулась. Так широко, что казалось, губы вот-вот дадут трещину. Громадные глаза были направлены куда-то в пустоту, когда она начала говорить. «Я так сильно ненавижу тебя, Вивьен. Очень-очень ненавижу. Ты забрала у меня все. Мою маму, мои игрушки, мою комнату, моих друзей». Ненормальная перешла на заговорщицкий шепот. Склонившись к моему лицу, словно мы, забавы ради, рассказывали друг другу страшные истории. «А теперь я заберу все у тебя. Знаешь как?» «Как?» — отзеркалила я. «Я стану тобой». На колени прилетела копия пропуска в имперский колледж, который, очевидно, ранее украла Лили, чтобы достать яд. «Как видишь, в твоем распрекрасном колледже меня уже приняли за Вивьен Бёрнелл и даже дали допуск к лаборатории». Лили забрала карточку и повертела ею у лица. «Действительно, сходство между нами было поразительно и карикатурно одновременно, будто я смотрела на своего злого близнеца». «Ты украла синильную кислоту и убила Ребекку. Убила собственную мать и решила подставить меня!» Не выдержав, выпалила я. Сомнений, что это сделала именно она, не осталось никаких, я просто соединяла точки, сводя в одну линию. Лили спокойно кивнула, словно соглашалась, с такой же обыденной вещью, как вопрос, стоит ли брать зонт в дождливую погоду. «Ребекка всю жизнь держала меня под замком, не давая общаться с вами, позволяя выходить лишь по ночам или для коротких дневных игр с тобой. Представляешь, как сильно я завидовала тебе? Ты купалась в ее любви и могла делать, что вздумается». Лили замолчала, растягивая пальцами край футболки Адриана. «Мама гордилась тобой, заботилась о тебе». Пальцы перестали терзать одежду, сжавшись в кулаки. «Она хотела завещать тебе все, даже Торнхилл. Но ведь это я, ее родная дочь». В один миг из глаз Лили хлынули слезы, таким резким большим потоком, словно копились там с начала времен, собираясь в горчащие капли. И мне было горько вместе с ней. За нелюбовь, за стыд, за украденное у этого большого ребенка детство. Она стояла, открытая в своей боли, будто с нее заживо содрали кожу и оставили под ветром. Несмотря на свое положение, мне захотелось ее укрыть. «Лили, послушай, я ничего не знала о тебе и Ребекке. Мне не нужен Торнхилл и не нужны деньги тетушки. Ты можешь забрать их себе». Меня прервал заливистый смех, такой же яркий и внезапный, как и предшествующий ему плач. Лили выпала из одной истерики и впала в другую. Отсмеявшись, она подошла вплотную, грубо уперев дуло мне в щеку. «Моя дорогая сестричка!» Лили наклонилась, почти касаясь кончика моего носа своим. «Ты кое-чего не понимаешь. Сегодня я убила двоих полицейских прямо в их машине, а до этого убила свою мать и нашего дядю. Жаль, до Колет не успела добраться, но ничего, ее час тоже настанет. Знаешь, для мамы я собрала прелестный букет ноготков. Ты ведь тоже изучала флориографию?» Лили дождалась моего кивка. «Я хотела, чтобы мама поняла, что умрет от руки нелюбимой дочери еще до того, как вдохнет яд, спрятанный среди цветов». Я попыталась отодвинуть голову, но пистолет только сильнее вжался в лицо, заставляя замереть на месте. «Как ты заставила Ребекку вдохнуть столько яда?» «Заставила?» Искренне удивилась Лили. «Ты, похоже, совсем не знала маму, Виви. Она сама вдохнула. Думаю, что мама этого хотела. Наказание за то, что сделала со мной. Скажи, ей было больно?» Такой зловещий в своей сути вопрос и такой полный детской наивности голос. Я помнила искаженное мукой лицо Ребекки, агонию в широко распахнутых глазах, как она пыталась удержаться за меня и что-то сказать. Поведать тайну призрака, попрощаться. Этого я уже никогда не узнаю. «Почему ты убила Уинстона?» Я не скорбела по дяде, просто оттягивала время. «Уинстон всегда знал, кто я». Лицо Лили исказило гримаса полного отвращения. «Но ему было плевать. Пока Ребекка покрывала его промашки в бизнесе и долги, он был готов хоть себя самого признать девочкой. Он сразу понял, кто прикончил Ребекку, но как истинный подонок не пошел в полицию, а решил надавить на меня и стрясти побольше денег. Кстати, Уинстон сам предложил избавиться от тебя, чтобы наследство перешло нам двоим, но я знала, что ублюдок врет. Уинстона я убила с особым наслаждением». Лили причмокнула губами, ударяясь в приятные воспоминания. «Нет, Вивьен, мне не нужен Торнхилл. Здесь я только пряталась и плакала. Я хочу твою жизнь!» Лили нырнула рукой в задний карман джинсов, и через пару секунд мне на колени упали новые фото. Здесь были мы с Ларсоном. В моей комнате, на парковке, у входа в его дом, в разных позах, в самые откровенные моменты. Теперь до меня дошло окончательно. Фотографии, слежка, футболка Адриана, натянутая поверх моих вещей. Лили, воровка, скрытый наблюдатель. Призрак, питающийся крупицами моего быта, следующий по пятам в мою квартиру, кофейню, колледж, спальню. Я осознала ясно и четко. Фото не ради шантажа. а чтобы запечатлеть, пережить со мной эти мгновения и вообразить их своими. «Посмотри сюда!» Лили, отложив пистолет, извлекла из кармана коробочку из толстого металла и развернула очередной листок. «Вивьен Вилула Бёрнелл». Это было мое свидетельство о рождении, отправившееся назад в коробку и ее карман. «Лили Кристина Болейн», — показалась вторая коробочка с документом, которую она сунула уже мне в брюки. «Вот так, просто. Откуда у тебя все эти документы?» Я действительно была удивлена. Лили, похоже, подготовилась на славу к своей новой жизни в моей шкуре. «Трастовый фонд», — спокойно доложила сестрица. «Ребекка предпочитала откупаться от меня деньгами. А куда их тратить, когда живешь в заперти? Моя детская комната, скрытая от ваших безразличных глаз, стала шпионским укрытием. У меня не было друзей в реальности, зато в интернете я подружилась с такими же, как я, несчастными людьми. Они научили меня очень многому, Вивьен». Рот Лили вновь разъехался в жутковатой улыбке. «Например, как вскрывать замки, взламывать сайты, удалять и менять данные. Когда копы додумались осмотреть лазы, я уже все почистила, им досталась только пыль. Я оставила для них несколько подсказок, указывающих на тебя. Как думаешь, они все нашли?» Глаза Лили загорелись болезненным блеском, когда она говорила. Сумасшедшая вселяла подлинный ужас. Убийство, подделка документов, игры в шпиона. У нее настолько стерты границы реальности. Хорошо, плохо, что в сочетании с очевидно весьма высоким интеллектом делало ее по-настоящему опасной. «Знаешь, это ведь действительно оказалось не так сложно». «Что именно?» — уточнила я, пробуя узлы на прочность, пока Лили увлекалась собой. «Стать мной?» «Да! Лили Кристина Болейн умерла много лет назад. Ребекка, даже когда водила меня к врачу, использовала поддельные имена или приходила инкогнито. Все, что мне потребовалось сделать, сущие пустяки, взломать парочку баз данных и немного поупражняться в твоей манере говорить». «А что насчет управляющего кафе? Как ты заставила его сказать, что меня не было там в день смерти Ребекки?» «Банальный подкуп, Вивьен!» Раздраженно закатила глаза Лили, но тут же хлопнула в ладоши и заозиралась по сторонам. Резкая смена ее настроения меня насторожила, а когда я услышала странный треск сверху, то насторожилась еще больше. «Что ты собираешься делать?» Времени оставалось в обрез, и я принялась отчаянно растягивать веревки, пытаясь выбраться, но, кажется, только сильнее стянула до того хлипкие узлы. «Я ищу, куда поставила канистру», — будничным тоном ответила Лили, ныряя в шкаф. «На остальных этажах уже давно все разгорелось, а мы с тобой немного задержались». Лили с беззаботной улыбкой достала канистру и принялась старательно наполнять комнату едким запахом бензина. Теперь треск сгораемой мебели наверху стал пугающе отчетливым. Видит бог, поместье Торнхилл было сделано добротно, и пламени понадобилось некоторое время, чтобы разгуляться среди бесчисленных коридоров и спален. «Тебе это не поможет!» Я пыталась говорить спокойно и одновременно не дать ей заметить, как мои руки движутся за спиной. «Ты про бензин?» — удивилась Лили, на мгновение остановившись с моей зажигалкой в руке. «Я про обмен со мной жизнями». Чертов узел никак не хотел поддаваться. «Ты хочешь мою жизнь, потому что думаешь, что так не будешь одна. Но это неправда». «В каком это смысле?» Канистра опустилась на пол. Лили сделала шаг ко мне, заинтересовавшись беседой. К моему ужасу сверху потянуло жаром, но она, казалось, этого совсем не замечала. «Ребекка была единственной, кому я была не безразлична». Мерзкая веревка все же дала мне просунуть под себя палец. «Уинстону не было дела ни до чего, кроме шлюх и выпивки. Я одна, так же, как и ты». «А что же, красивый детектив?» На лице Лили отразился такой же восторг, как в детстве, когда у нас появлялись новые куклы. «Так вот, чего ты хочешь больше всего». «Любви!» «Лили, посмотри на меня!» Я грустно усмехнулась, стараясь придать своему тону побольше трагизма. «Адриан наверняка давно в курсе, где я, но его здесь нет». Сестрица остановилась, снова походя на попугайчика, со своей склоненной на бок головой. В соседней комнате громыхнуло, и я утроила усилия, почти справившись с треклятой веревкой. «Он не любит нас!» Глаза Лили расширились, заполняясь слезами. От этой детской наивности щемило сердце, от ее сумасшествия стыла душа. «Вот кто настоящая сумасшедшая. Ларсон!» — со злостью подумала я, распуская узлы. «Не любит. Адриан сразу сказал мне, что у него ко мне ничего серьезного. Потому-то он и не явился на помощь». Ловко соврала я. «Кстати, об этом. Надо не забыть его убить, когда выберусь». «Получается, у тебя тоже никого нет?» Лили приблизилась ко мне. Мне почти стало жалко ее, но страх побеждал. «Все так, сестренка». Следующее мгновение одновременно пронеслось и растянулось, как патока. Я подскочила со стула и накинула веревку вокруг корпуса Лили, удерживая ее руки. Мне никогда в жизни не доводилось драться, потому здесь и сейчас боролись не только мы друг с другом. Боролась и я с собой. «Лили, пожалуйста, прекрати дергаться, и мы обе выйдем отсюда живыми. Дай мне тебе помочь!» У меня не было никакого плана, я просто хотела скорее сбежать из горящего здания и по возможности вывести оттуда Лили. Но она брыкалась, норовя повалить меня на пол и в то же время дотянуться до пистолета. Что могло произойти, вернись оружие в ее руки, я даже боялась представить. В конце концов, я смогла приблизить нас к выходу, одновременно откинув с тумбочки оставленный пистолет подальше от нас обеих. В тот момент, когда я почти поверила в реальность спасения, Лили чиркнула зажигалкой, опаляя мне руку. Я непроизвольно дернулась и ослабила хватку. Счет шел на секунды. Потолок над нами вовсю разлизывал огонь. Лили воспользовалась заминкой и вывернулась, навалившись на меня всем весом и схватив за горло. Просвет на потолке, через который прорывалось голодное пламя, стал шире. Треск! Хруст! Перекушенная оранжевым балка рухнула вниз. Прямо на нас. Мин выжимал из старенькой машинки все возможное. Ким от ужаса орала в трубку Эмили, та кричала в ответ. А я даже не молился. Когда мы подъехали к воротам, крыша Торнхилла окончательно провалилась внутрь, отсекая голову поместья. Огромное здание сложилось подобно карточному домику, похоронив в себе свои секреты. Мин звал меня, Ким тянула за рукав, но я не слышал и не чувствовал, летя призраком по ухоженной тропинке. Лицо обдавало жаром, пока кострище перед глазами рисовало невозможные картинки. Рыжеволосое чудо в соломенной шляпе. Счастливые лица Питера и Лилит. Ребекка с улыбающейся малышкой на руках. Торнхилл, умирая, прощался со своими жильцами, тайнами и мной. «Вивьен!» Я заорал во всю глотку, пытаясь перекричать стенающий особняк. Дым забивался в легкие, разъедал глаза, я все продирался дальше. Туда, где Вивьен стояла, гордая и такая одинокая в окружении горящих манекенов. Где по коридору радостно несся малютка-призрак. Туда, где я еще мог их спасти, а теперь все объяло пламя. «Адриан, в сторону!» Мин бульдозером врезался мне в бок, снося с дороги, по которой промчалась пожарная машина. «Прости, Веснушка». Все было кончено. Я, Кэп и Новак сели прямо там, на мокрой траве, пустыми глазами наблюдая за огромной кишкой шланга, протянувшегося от машины к поместью и походящего на трубку искусственной вентиляции легких. «Не поможет, идиоты!» Истерически рассмеялся я собственным мыслям. Торнхилл был мертв. Его тлеющие кости вывернули наружу все то, что так старательно укрывалось от чужих глаз. История призрака, история лжи закончилась. Но какой ценой? Я отвернулся. Мне больше не хотелось ответов. Они стали бессмысленны. Когда после нескольких часов тушения пожара спасатели вынесли накрытое белой простыней обугленное тело, я, кажется, онемел. Потерял способность говорить. Мог только смотреть на почерневшую кисть, свесившуюся с носилок. «Пойдем отсюда, Ларсон». Эмили, приехавшая на место происшествия вместе со своей командой, затолкала меня в полицейскую машину. Дальше пошел отсчет. Двое суток ожидания вскрытия анализов. Ким работала на износ. Три пачки сигарет, разделенные на двоих с Мином. 48 часов пустоты и наблюдения за ничем. Один звонок. Дорога до лаборатории будто закончилась с одним закрытием век. Моргнуть — я в своем кабинете. Моргнуть — телепорт к металлическому столу морга. «Ты готов?» Опухшие глаза Новак говорили ярче слов о ее вечере. Но у меня он был хуже. Поверьте. «Нет». Мин опустил ладонь мне на плечо, ощутимо сжав. Единственный приемлемый вариант выражения поддержки. Простыня откинулась. Меня стошнило в стоящее рядом ведро. «Что ты хочешь, чтобы я тут освидетельствовал?» Выпалил я, отворачиваясь от превращенного в уголь трупа. Я не мог и не желал рассматривать это. Это не Вивьен. Вивьен — полная жизни, у нее горит взгляд, она отпускает остроты в ответ на мой сарказм, путает страны и любит дурацкие рассказы Кристи. Она мечтает увидеть фьорды. Я хочу познакомить ее с мамой, а это... не она. Родные отказались приезжать. Я проверила рост, и другие параметры сходятся. Голос Ким снова дрожал, она шмыгала носом на каждом слове. Зубная карта тоже. А еще у нее в кармане нашли это. Я набрался сил, прежде чем смог взглянуть на разложенный на специальном подносе документ. Свидетельство о рождении на имя Вивьен Вилулы Бернелл. Документ был в стальной коробочке и почти не пострадал от огня. «Здорово!» — кивнул я, все еще цепляясь краем глаза за изуродованные останки. «Еще что-то интересное. Ты облажался, Ларсон, и вот результат. Тебе с этим жить...» «Не знаю, что ее толкнуло на это, но... думаю, Вивьен сама подожгла поместье, Адриан». Новак сжала пальцы, будто пытаясь этим жестом взять себя и волю в кулак. «В ее ладонь вплавился фрагмент зажигалки». Ким указала на еще один поднос. По кусочку рисунка я узнал зажигалку Вивьен, которой она так часто пользовалась при мне. Надо было забрать и не возвращать. «В Торнхилле...» Я кашлянул, прочищая горло от ненужных слов и чувств. «Больше никого не нашли?» «Нет, Адриан, мне очень жаль. Мин вырос рядом одним своим видом, напоминая, каким я должен быть. Стойким, как он. Но я будто готовился вот-вот распасться. Поиски продолжаются. Мы найдем Лили». «Вряд ли». Честно признался я и виновато взглянул на Новак. «Прости за грязь. Если сегодня ничего больше не нужно, то я пойду». Ким кивнула и вытерла лицо рукавом, наверняка еще слова, которые прозвучали бы, хоть немного не глупо, или не дико, или не избито в данной ситуации, но таких не нашлось. «Тебе лучше не оставаться сейчас одному. Я поеду с тобой», — Кэп нагнал у самых дверей. «Нет, капитан, ты не заслужил такой чертовой участи, как я». Вслух, правда, я этого не сказал. Не смог произнести вообще ничего, плетясь по лестницам вниз. Окружающая реальность выглядела слишком искусственно, как будто я застрял посреди диафильма. Вокруг безжалостно прокручиваются кадры, а я не успеваю ничего рассмотреть или осмыслить. Пройдя пару сотен футов, я рухнул на пустую лавочку в небольшом сквере, просто чтобы замедлить поток кипящей жизни, и закурил. «Я убил ее. Мин». Он не ответил. «Вездесущий мудрец, мистер, у меня на все имеется тупая поговорка», — молчал. Когда я нуждался хоть в каких-то словах, чтобы прекратить внутреннюю агонию, я так на него разозлился, что стало тошно от самого себя. Мне давно от себя тошно. «Ты ведь понял про татуировку?» «Да?» Кэп забрал мои сигареты и зажигалку, не утруждаясь разрешением. «Что именно? Что ты был членом триады? Или про службу на британское правительство?» Примечание. Криминальное объединение Китая, действующее по всему миру уже несколько столетий. Конец примечания. Мнительность Кэпа и его привычка принимать только собственноручно приготовленную пищу, военная выправка и тьма, скрытая на дне его зрачков. Этого было достаточно, чтобы подозрения начали крепнуть. Работу на правительство вычислить еще легче. Почти пустое досье выдавало даже лучше, чем прямой ярлык «бывший секретный агент». А когда я увидел плохо сведенное тату дракона на руке, догадки о причастности к криминалу подтвердились окончательно. Занимательно другое. Следы изображения были оставлены намеренно. «Чувство вины?» «Я зря тебя недооценивал», — хмыкнул Мин. «Мы с братом состояли в одной из самых крупных триад — Красный дракон. Брат дослужился до 4-2-6». Это значит командир боевиков. Я же болтался в 49-х, то есть в рядовых. Примечание. Триады используют числовые коды для обозначения званий и должностей в иерархии группировки. Конец примечания. «Чем занималась ваша банда?» «Всем», — просто ответил он. «Рэкет, грабежи, сутенерство, наркоторговля. Меня не допускали до больших дел. В основном купи, привези, выследи или доставь сообщение. Кэп, прости, но у этой истории есть какая-то мораль, кроме той, что ты еще тот киндер-сюрприз? Адриан, ты не убивал Вивьен, наконец произнес он. Ты наделал ошибок, да, но ты действительно пытался докопаться до правды и помочь ей. Прости, что не поверил тебе и не помог, когда должен был, но убийство — это другое. Кого ты убил? Мин заговорил не сразу. Его взгляд, голос, даже жесты словно налились свинцом. Нам не назвали его имени, только адрес и сумму долга. Я должен был припугнуть его, но что-то на меня нашло, и я забил бедолагу до смерти. У него остались жена и маленький сын. Мин сделал затяжку, а я почему-то вспомнил его глаза в тот момент, когда он врезал мне по лицу. Когда отец узнал, чем мы с братом занимаемся, то слег, а потом заявил, что у него больше нет сыновей. Я уехал из Китая в Британию к дальнему родственнику. Он помог с гражданством. Но ради этого я год прослужил на корону, в каком-то смысле с капитаном ты почти угадал. Чем занимался, рассказывать не стану, но на моих руках больше не было крови. Покинув триаду, я пообещал себе, что никогда не перейду черту, но нарушил слово тогда, в твоей квартире. Я хочу попытаться искупить вину за то, что творил в прошлом, и помогать людям защищать их от таких, каким был я. «Так все-таки Китай?» «Я ставил на Корею», — бесцветным тоном бросил я. «Сейчас это казалось неважным, сейчас все казалось неважным». «Мои родители бежали в Китай из Северной Кореи», — после паузы добавил Мин. «Ты был прав, Адриан, с самого начала прав про Вивьен, поэтому она доверилась тебе». «Не знаю, хотел он мне этим помочь или добить, но я не мог больше это слушать. Не мог думать о ней, не мог даже в мыслях произнести ее имя». «Кэп, я скажу тебе это один раз и больше повторять не буду. Ты не исправишь того, что сделал, но ты можешь построить нормальную жизнь. Иди и вернись к Ким и не отходи от нее до утра, лучше и дальше. Не будь идиотом, как я, просравшим все, что имел». Я встал, намереваясь уйти, но Мин остановил меня. «Хан Мин Хё», — вдруг произнес он, протянув руку. «Это мое настоящее имя. Кстати, я разузнал, родственник, который помог мне с гражданством, когда-то работал на Ребекку Болейн, поэтому она выбрала наше агентство». «Выходит, последняя загадка раскрыта». Я попытался улыбнуться и пожал протянутую ладонь. «Приятно познакомиться, Хан Мин Хё. Завтра жду от тебя заявление на увольнение по собственному желанию. Не стоит портить свое резюме этим провальным делом. Уходи с полным выходным пособием и лучшими рекомендациями, открывай свое агентство и больше не связывайся с мудаками». Мне казалось, что он на грани того, чтобы кинуться меня обнимать или снова заехать по лицу прямо здесь. Признаться, я был бы не против нокаута на пару суток, а может и месяцев. «Спасибо, Адриан. На том мы с капитаном расстались. Домой я отправился пешком и потому добрался лишь ближе к полудню. Весь путь я размышлял, зачем вообще туда иду и что буду делать. Ответа не обнаружилось. По квартире все еще валялась наша одежда. Впервые в жизни я не нашел в себе сил, чтобы убрать бардак. Все они ушли на то, чтобы не смотреть на кусок бордовой ткани, слишком напоминающий женское платье. Вивьен Бёрнелл, словно оправдывая свою фамилию, сгорела, а вместе с ней сгорели и мои мечты на новую жизнь, где-нибудь подальше отсюда. Примечание. Бёрнелл, от английского burn, гореть, конец примечания. Откопав в недрах кухонного шкафа забытую бутылку с чем-то спиртным, я завалился на стойку и отпил отвратительно горькое пойло. «Так ты отмечаешь мою бесславную кончину?» Пойло выплеснулось на столешницу, так и не дойдя до горла. Из-за колонны выглянула Вивьен, усиленно натягивая мою футболку до самых колен. «Вивьен!» Я отчаянно пытался сфокусировать зрение на этой оранжевой точке, но она стояла против света, который сейчас просто ослеплял. «Ответ неверный. Ларсон». Горьковато усмехнулась оранжевая точка, покрутив нечто металлическое в руке. «Лили Кристина Болейн».